Глава шестая. «Хорошо», — согласился Хвощинский, и щека его нервно передернулась. «Хорошо, я принимаю командование. Объявите солдатам, что отныне веду их я. Раненых в середину, пики и штыки в дело!» Он широко раскинул руки, словно пытаясь задержать отступавших, и в редких паузах затишья прокричал. «Братцы мои! Не давай ему подходить на пику! Резерва не будет! Ты бей, а не отбивайся!» «Наконец-то!» — обрадовались солдаты. «И не такое бывалоча! Старик не выдаст! Отобьемся!» За этой сутулой спиной, что обтянута такой же белой рубахой солдата, отгремело уже немало дел русской армии. Походы на Самарканд и Хиву, горечь поражения в балках Инкермана, покорение мятежной Бухары, жуткие битвы с меридами Шамиля в скалах и, наконец, проклятый Баязет. Он тоже за ним. «Казачьих сотников ко мне! Живо!» Ватнин и Карабанов уже вертелись перед ним на лошадях, оба без фуражек, потерянных в суматохе, грязные от пыли, охрипшие от ругани и озверелые. «Господа», — сказал им Хвощинский, нащупав пулю, засевшую под шкурой на холке его коня. «Слово теперь за казаками. Пехоту я двину вперед. На переправе перестроение. А вы, сотники, ударьте по этой сволочи с флангов. Хоть духом святым, но чтобы османы были задержаны. Как хотите, господа, это уж ваше дело». Ватнин оглядел взбаламученное море солдатских голов, среди которых мелькали мохнатые папахи. «Собрать нелегко», — заметил Исаул. «Размельчала сотня. Всяк по себе драку ведет». «А вы, Карабанов», — добавил Хвощинский, — «ваша сотня и без того истрепана. Берите еще милицию и хоперцев». «Ну, господа, целовать вас я не буду, вы должны вернуться живыми». «С Богом». Казаков, правда, не сразу удалось стянуть. Кое-как вырвать из драки, посадить на коней, отвести подальше от гущи сражения, чтобы они немного успокоились. Увидев себя снова в седлах, выравнивая лошадей и пики, люди приободрились. Карабанов не спеша проезжал вдоль строя, вглядывался в казацкие лица и подводил под своей жизнью последнюю красную черту. Она как смерть, которую он сейчас встретит, и пусть уж другие подсчитывают за него. Взаимодавцы вспомнят долги, а женщины вспомнят ласки, враги — пороки, друзья — тихие вечерние беседы. А в итоге была просто жизнь. И тут ему стало страшно. Такого страха еще никогда не испытывал. Тряслась спина, вдруг лязгнули зубы, и мелко забилась каждая кость. Казалось, ребро за ребро задевает. «Дрожишь, проклятый скелет», — сказал Карабанов, выдергивая шашку из ножен. «Погоди, ты затрясешься еще не так, когда узнаешь, куда я тебя сейчас поведу». Одним дыханием ахнули люди, гикнули, свистнули. Под дружным ударом копыт вздрогнула земля. Пыль присела, словно в ужасе. Вытянулись в полете диковатые казацкие кони. И по камням цок-цок-цок, и по солончакам топ-топ-топ, и по траве шух-шух-шух. «Руби их в песи, круши в хузары!» — это кричит Ватнин. Его сотня идет справа. А впереди, ошалело вскидываясь, жеребец поручика. Глаза как два яблока, морда в бешеной розовой пене, и копыта сожжениями охватывают землю. Одна, две, три. Сколько их там еще будет? Хороший жеребец и шашка острая. Спасибо Дениске. Хорошо наточил. А, настигала поручика. Уже не страшно. Смерть так смерть. Судьба. Как говорил Некрасов, наплюем судьбе в ее длинную противную бороду. Все ближе, ближе, ближе. «Бери на пики, ребята!» — крикнул Карабанов. Цок-цок-цок. Топ-топ-топ. Шух-шух-шух. Вот сейчас шибутся, закружат в горьких полынных запахах, и топот коней сгинет в ненастье, полыхающей кровью стали. Карабанов закрыл глаза. Открыл. Вон того решил сразу. Рыжего. Сшиблись. Коротко всхрапнул лорд, скрестились два лезвия. Только вжик-вжик, хрясть, и присел рыжий курт в седле, косо хлестнула кровь. «Алла! Алла! Бей их, станишные! Суворовский, не выдавай! Ляй-лахай, ля-лаху! Крести их накрест! Вздымай его! Куды, стерва, лежи! Замолчь, курва! Дениска, вжарь эфтому!» Дело привычное, дело лихое. Рубились отцы их, рубились деды. Еще прадеды хвастались печки о былых с басурманами сечах. «Руби их!» — слышался голос Ватнина. И Карабанов, уже не человек, а комок, почти сгусток силы и нервов, знал только одно. Влево, вправо, раз, два, снизу, сверху, в песи, в хузары! Ляск и стон висел над Ордою. Вместо турецкой рожи один сплошной рот, кричащий от боли. Все смешалось в этой свалке. Какие-то зубы, чьи-то рваные спины. Где-то сейчас Бейзет, при чем тут Аглая? Почему я Карабанов, если повсюду одно? А-а-а! И звон, и кровь, и все. Но вот ударило что-то сбоку, и это была уже его кровь. Кровь его матери, кровь его отца, карабановская кровь. Билась она толчками у левого плеча. Вот тогда глянул вокруг поручик и понял, что не уйти. Мелькали, как в дыму, разъяренные курды, крестя перед собой ятаганами воздух. «Дениска! Денисска! Сувезну лови!» — молил Карабанов о помощи, отбивая удары, и уже не ощущал того, что кричит по-французски. И тут горячка схлынула. Он понял, что один, и тот конопатый гвозди пропил и будет жить. И завтра кобылу свою пропьет и не умрет. А он вот его избил, и сотня отвернулась, и никто не придет на помощь. И это уже конец. Это уже смерть. «Люди, люди, почему вы меня забыли? Люди, хорошо ли вам без меня? Люди, я хочу быть с вами. Люди, покажите мне дорогу к себе. Люди, жальтесь надо мною». И тот конопатый Егорыч, что пропил ящик гвоздей для подковки, он пришел, проломился, а за ним другие, и, разбросав шашками и таганы, они избавили его от верной и лютой смерти. Турецкая орда до поры была остановлена. Чего это стоило уманцам и хоперцам, знают только сухие ветры, что по ночам сползают с гор в голубые долины. Помнят пустынные орлы, клевавшие светлые русские очи. Да еще долго-долго до гробовой доски не забудут их матери с Дону, Кубани до Терека. Пехота уже подходила к переправе. Хвощинский правильно рассчитал казацкую ярость. Ее хватило с избытком, чтобы прикрыть отступление солдат. Оторвавшись от курдов, всадники на рысях возвращались обратно. Колонны скорым шагом стягивались у реки. Здесь готовилось перестроение. Уже стоя по пояс в воде, Хвощинский грозными окриками наводил порядок. «Эреванцы! Отойти правее! В колонну! Оружие на плечо! Подтяните раненых! Раненых вперед! Кто там лезет с копом? Евдокимов, следите за строем!» И юнкер Евдокимов поначалу не мог понять, зачем это нужно полковнику. Но если бы он лучше знал историю русских войн, то он бы, наверное, вспомнил, что говорил Кутузов-Смоленский. «Каре против мусульман», — завещал полководец потомкам. «Но при перевесе врага каре должно соединиться в колонны». И солдаты Баизета выходили на другой берег, словно умытые живою водой, стройными колоннами рота к роте. Хвощинский пропускал мимо себя солдат, покрикивал. «Веселее, ребятки! Не замочи сумки! Береги патроны! Оглядись каждый! Не так уж и весело! Но не так уж и страшно!» И вдруг упал, всплеснул руками. По воде быстро расплывалось красное пятно, тонкой струей убегая по течению. Полковника подхватили, вытянули на берег, санитары раздвинули перед ним носилки, запахнули его войлочную кошмой. «Я, кажется, ранен?» «Да?» — спросил Хвощинский и, выдавив первый стон через желтые зубы, цепко скрючил руки на животе.